Событие 44. Ей-ей, и почести никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета. Николай Васильевич Гоголь из книги «Ревизор». На следующее утро в дверь квартиры забарабанили. Колено дергать перестало, и Вовка уже без тросточки до туалета дохромал, когда проснулся. Сейчас, гадая, кого там могло принести, Фомин поднялся с кровати, отложил учебник криминалистики. Нужно же еще и экзамены в высшей школе милиции сдавать. Отчислить, может, сразу и не отчислят, но укоризненно покачивать головой будут. «Как же так можно, старший лейтенант Фомин? Вон в спорте какой герой, а тут простое дело же, криминалистика. Или оперативная работа?» «Не ленитесь. Совестно должно быть. Вон какие люди вашими успехами озабочены, а вы? Ай-яй-яй!» Это правдой было. Берия звонил в школу и интересовался успехами мальчика. Ну, если преподаватель права не соврал, он один был в преподавательской, когда позвонили с самого верху. Каникулы у всех, по дачам и югам разъехались. Дохромав до двери, Вовка приоткрыл ее и столкнулся нос к носу с совершенно неожиданным гостем. Этого человека Вовка не забыл, но вот тут, на пороге, увидеть точно не ожидал. «Володя, слышал, болеешь. Как здоровье? Наврали? Можешь ходить?» Засыпал его вопросами гость. «Спасибо, Тимофей Миронович. Выздоравливаю. Упал неудачно. Скоро бегать буду». Вовка посторонился, запуская в коридор бывшего старшего батальонного комиссара, а сейчас коменданта общежития высшей школы МВД Тимофея Мироновича Семенова. «Тут проходил мимо. Дай, думаю, зайду, проведаю». Стал выискивать ветеран, куда присесть, чтобы сапоги стянуть. «Смешно». «Смешно ему. Аркадий Николаевич звонил вчера. Говорит, пора, наверное. У вас же игра 10-го в Ленинграде». На шум в коридоре Стеша вышла, зевая из своего чулана, увидела гостя и направилась на кухню. «Аркадий Николаевич? Да, 10-го перенесенный матч будет с «Динамо», Ленинград». «Пора?» «Ну, а чего? Возможно, и в самом деле пора. До 10-го колено не заживет еще. Так и к лучшему. Съездить-то никто не мешает. За своих поболеть и прогуляться по городу. В музей сходить какой-нибудь. Вот и хорошо. А чего у тебя хозяйка молчаливая такая? Даже здрасте не сказала». Мироныч снял сапоги и остался в шерстяных вязаных носках. «Она плохо слышит. И вообще...» Вовка развел руками, мол, что можно поделать. «Ну и хорошо. Нам обсудить надо. Как да что делать будем в Ленинграде? И хорошо, что плохо слышит». Пока они возились в коридоре, на кухне уже кипела жизнь. Стеша поставила на одну плитку чайник, на вторую сковородку и уже размешивала блинное тесто. Вроде прошло-то всего от силы 3 минуты, как на кухню зашла, а тут уже дым коромыслом. Вовка заглянул и попятился. Но родственница генерала его заметила. «Блины поставила, через 10 минут чай с блинами сготовлю. Погодьте там, позову». Вовка вышел назад в коридор и поманил Тимофея Мироновича за собой в комнату, ширмой разделенную. «Богато ты тут устроился, племянничек. Ну и хорошо. И генералу хорошо, за квартирой пригляд. И тебе нечего по общагам клопов кормить. Опять у нас и клопы, и тараканы завелись. Как приедут новые из деревень, да и из Азии особливо, так и затащат с собой погонету, а мне потом травить. Надышался вчера, всю ночь кашлял. У тебя нет этой живности?» «Нет. Один раз клопы появились, но вытравили. Все соседи собрались и вместе травить стали. Вроде с тех пор месяц даже больше прошло, а новых не видно. Трупики иногда при уборке находятся. Генерал Пономарёв из Берлина средства прислал. Еще в прошлом году». Вовка подвинул кресло коменданту к окну. «Рассказывайте, Тимофей Миронович, чего вам Аркадий Николаевич сказал? Я его уже 3 дня не видел. Как наградили орденом, так и не видел больше». «А ну, покаж!» Мироныч быстро вскочил с кресла. «В спальне пиджак?» «Так надень и выйди, полюбуюсь». Вовка вышел в спальню и вернулся уже с надетым пиджаком. Смотрелось это на футболке так себе, но бывший старший батальонный комиссар присвистнул и единственной рукой похлопал Вовку по плечу. «Орел! А ведь пацаном-пацаном 2 года назад был. А тут, смотри, не у каждого фронтовика столько на груди. Орел!» Комендант еще раз стукнул Фомина по плечу и поманил к креслу. «Генерал говорит, что сейчас хорошее время, чтобы клад извлечь». Он слышал, что там ремонт в некоторых домах затеяли. Как раз на улице Чайковского. Надо только свидетелей подобрать надежных. В прошлый раз курсанты были знакомые. Ну, чего уж, думай давай. Кого в свидетели возьмем? А ведь я знаю, кто нам поможет. К нам в «Динамо» из ленинградского «Динамо» перешел весной защитник Петр Иванов. Он в дубле играет сейчас. А значит, на день раньше будет играть. А потом может нам Ленинград показать. Вот и хорошо. Может, и второй найдется. А то один маловато будет. Можно взять кого из «Динамо». Третьякова Вовку. Он тоже в Ленинград поедет. В запасе будет. Мироныч покачал головой. Ну, дескать, Вовка длинный. Пацан совсем. Он лейтенант милиции. Ну, хорошо. Только ты, Володя, в этот-то раз в драку какую не лезь. Что-то устал я в общежитии жить с клопами. Хочу домик собственный на берегу речушки глубокой. И вдовушку какую. Не подведи на этот раз.